Даже будучи шлюхой, Леонора умеет вести дом. Она фанатично любит чистоту, прилично готовит, с девичьих лет стирает и крахмалит белье. Среди кокосовых пальм появляется фигура с каким-то длинным футляром в руке. «Нора! Асканио, любовь моя!» Крепкое объятие, горячий поцелуй, а не скромное прикосновение губ. Футляр падает на землю. Падают звезды с неба, звезды поэта Барбозы, освещающие путь на холмы. Леонора предлагает руку Асканио, указывает взглядом на белесые контуры дюн. «Пойдем? Надо убрать это. Потом я тебе покажу». Он поднимает футляр с земли, передает Леоноре, та относит его в дом. Они снова целуются, шагая под звездами. Несколько часов тому назад в Маринетте Асканио торжествующе заявил: «Пройдет немного времени, и эта отвратительная дорога станет одной из лучших в Баии и во всей Бразилии. Две широкие асфальтированные полосы с каждой стороны, практически автострада». Пассажиры, на которых весть произвела впечатление, попросили рассказать подробности. Он сообщил точные сведения. БПК – бразильская инженерно-проектная компания, которая взялась асфальтировать грязную дорогу. Вы знаете эту компанию, не так ли? Завершает разработку проекта для окончательного утверждения его в Брастанио. Асканио возвращается из столицы штата, с собой везет прогресс в дорогом черном кожаном портфеле новейшего образца и в длинном толстом металлическом футляре. Портфель — подарок доктора Розалва Лусены, оставленный ему с любезной запиской в регистратуре отеля, содержит материалы, посланные милейшим доктором, подробнейшую документацию. В футляре тот превосходный рисунок художника-декоратора Руфо. Голос Асканио приобрел силу и ясность, четко произносимые слоги, тщательно подобранные правильные слова. Все замечают происшедшую в нем перемену. Усердный молодой секретарь префектуры с пустяковыми намерениями и неосуществимыми мечтами превратился в реалистически мыслящего и энергичного деятеля. В столице штата, общаясь с людьми, обладающими большими способностями и большим сердцем, он достиг зрелости. Кто знает, не потому ли, что ему не понравилось известие о предстоящем асфальтировании дороги, только Маринетти Жаира, прозванный некоторыми злопыхателями болотным мулом, забарахлил, произошла одна из часто случавшихся поломок. Когда они, наконец, прибыли в Агресте, уже начинало смеркаться. Наступал романтический час. На пороге дома Перпетуи семинарист Рикардо в сутане с часами на руке, с кольцом из нефрита на пальце, улыбаясь, сообщил, что кузина Леонора уехала в Мангесеко, даже не попрощавшись с ним. Асканио поскорее отправился договориться о катере, поехать к ней. Они идут холмами, молча, держась за руки, пересмеиваясь. Вглядываясь в ее лицо через вуаль ночного мрака, Асканио пытается сравнить ее с Пат, с Нилсой, с Бетти. Невозможно. Не только потому, что Леонора бесконечно красивее, но главным образом из-за огромной моральной дистанции, отделяющей ее от этих пираний. Пиранья — хищная рыба, водящаяся в реках Бразилии. Примечание переводчика. Пираньи — так журналист Исмаэл Жулиан отозвался о девицах, собравшихся у бассейна. Не похоже, что он жених одной из них. Противный тип, доктор Лусена прав. Лицо Леоноры отражает чистоту, благородство, возвышенные чувства. Сразу видно, что она из семьи с высокими моральными принципами, прекрасно воспитана. Другие бедняжки могут быть лишь пираньями, чтобы не применять постыдного, но более точного слова. Все еще держась за руки и улыбаясь, они поднимаются на самый высокий холм, ноги вязнут в песке. Леонора спотыкается о кокосовую ветвь, падает, пытается подняться. Асканио берет ее на руки. Легкое воздушное тело, сильфида. Поэты дают четкие определения, никогда не ошибаются. Несет ее на руках. Леонора прижимается к его груди, лицо к лицу, дыхание их смешивается.